Глава 7. В боксерскую секцию Серегу Закамолдина привел Борис Степанов. Это произошло еще на первом курсе, когда они только-только начали заниматься в техникуме, в те осенние дни, когда лишь начинала складываться их дружба. Они как-то сразу потянулись друг к другу, хотя до этого никогда и не встречались, даже не были знакомы. На лекциях всегда садились рядом, на перемене были вместе и в библиотеке брали одинаковые книги, а если не имелось в наличии двух экземпляров, то читали по очереди. Сергей был удивлен, когда Борис по окончании занятий, складывая книги и тетради в потрёпанный портфель, сказал: «Не, в кино сегодня не могу». «Мы ж договорились», – напомнил другу Сергей. «Так получилось, понимаешь?» И Борис стал объяснять, что утром, когда ехал в трамвае в техникум, случайно встретил Анатолия Булычева, и тот сказал ему о тренировке. «Сегодня первый день, понимаешь? После летних каникул». «Какой Булычев?» – спросил Сергей, разглядывая друга, словно видит его впервые. «Который боксер?» «Он самый», – кивнул Борис и добавил со знанием дела. «Чемпион всего Советского Союза в тяжелом весе». «Только в прошлом году ему не повезло. Проиграл в финале Николаю Беляеву из Ленинграда». «Так Булычев говорит, что обязательно возьмет реванш у ленинградца. И тренируется, как зверь. Вот он и сказал мне в трамвае, чтоб не опаздывал». «Теперь понятно», – произнес с легкой завистью Сергей. «Все правильно, опаздывать нельзя». «Вместе пойдем. Я про тебя Булычеву все рассказал, что ты плаваешь хорошо и на коньках, и про футбол, что в техникуме учимся вместе и крепко дружим. Так он сказал, чтоб я тебя обязательно привел». Сергей опешил. Конечно, было приятно, что о нем друг рассказал самому чемпиону страны Анатолию Булычеву, о котором пишут в газетах. Но Сергей немного и побаивался. «Бокс – это тебе не плавание и не футбол. Там все же лупят, да еще как, и по телу, и по лицу. А драться он не особенно гораст, хотя за себя всегда постоять умеет, как Павка Корчагин из книги про закалку стали. А в то же время неплохо бы разок и попробовать. У Бориса получается, значит и у него получится. На будущее пригодится, когда в армии служить станет. Да если вдруг война, и он в рукопашной без винтовки окажется». Борис его молчание понял по-своему. Он хлопнул его ладонью по плечу и подмигнул. «Ты не дрейфь!» И чистосердечно признался, что сам туда, в боксерскую секцию, попал лишь весною и тренировался всего-навсего пару месяцев, что ничего страшного там нету, и никто с синяками и фингалами не ходит, потому что боксерские перчатки мягкие и даже не больно, когда бьют, терпеть можно. «А где эта самая тренировка ваша проходит?» – спросил Сергей, решивший наконец сходить туда, посмотреть и подучиться драться по-боксерски. «Как где? На «Динамо»?» «На самом стадионе?» «Не, в спортивном зале «Динамо», что на Цветном бульваре. Там и гимнасты, и борцы тренируются». И успокаивающе добавил: «Там много таких ребят, как мы, которые еще мало чего умеют, а только начинают тренироваться. Даже совсем слабаки, а хотят научиться и стать боксерами». Однако в раздевалке, когда они заглянули туда, Сергей никаких слабаков и таких, как мы, не заметил, а увидел крепких телом спортсменов, среди них и знаменитых боксеров, таких как Андрей Тимошин. Они раздевались, облачались в спортивную форму, шутили. Друзья засмущались и застыли на пороге, не решаясь войти. Вся их смелость в раз улетучилась. Разговорчивый Борис онемел. «Что застряли? Проходите!» Раздался за спиной приятный мужской голос, и незнакомец легко подтолкнул друзей. «Смелее!» Ребята невольно оглянулись. Сзади стояли два спортсмена. Лица их Сергею показались знакомыми. Где-то он их видел. Скорее всего, запомнил фотографии в газете. Особенно один из них, смуглолицый, черноволосый с густыми бровями. Он-то и подтолкнул их ладонью. «Раздевайтесь да поживее!» – подбодрил он новичков, словно они давно знакомы и тренируются не первый год вместе. «Сейчас начнем». «Мы быстро, Яша!» – отозвался наконец Борис, расстегивая синюю рубаху-косоворотку и локтем подтолкнул друга. «Давай-ка, Серега, разоблачайся!» На длинной скамье у окна они нашли свободное место и туда положили свою верхнюю одежду. Борис шепотом сообщил другу, что того смуглолицего зовут Яковом Брауном. Он чемпион Советского Союза в среднем весе, а второй блондинистый – так это Константин Бирк, полутяж, главный соперник самого Виктора Михайлова. Сергей немного растерялся, не зная, как себя вести. Никогда еще ему не приходилось быть рядом с такими именитыми спортсменами. Одно дело наблюдать их издали, и совсем другое, когда вот так запросто находишься рядом. Он заметил к своей радости, что и Борис старается не показать своего волнения, а все же как-то сразу стал собраннее и не таким смелым. И еще обратил внимание на то, что раздевались не только знаменитые боксеры, но и щуплые парни, примерно одного с ним возраста, и, как определил на глаз Сергей, не сильнее его. А все же неприятное чувство растерянности, скорее робости, не покидало его. Он смутно предчувствовал опасность, которая, как ему казалось, таится где-то близко, приготовился к тому, что его сейчас начнут дубасить по всем правилам, и, стиснув зубы, шагнул вслед за Борисом в спортивный зал. Боксерский зал поразил его своей необычностью. Это было длинное помещение с низким потолком, с окнами на одной стене, а вдоль другой, словно деревянные лестницы, были прикреплены гимнастические шведские стенки. На этих лестницах, ухватившись руками, раскачивались и подтягивались парни. Сергей про себя тут же отметил, что и он сможет выполнить угол, поскольку в школе, где учился, в спортивном зале тоже имелись шведские стенки. И такие же толстые канаты, и прямые шесты, укрепленные к потолку, по которым он умеет без помощи ног взбираться до самого верха. Но на этом знакомые ему спортивные снаряды кончились. Остальные он видел впервые. Около шведской стенки, словно козырьки, торчали деревянные щиты, а под ними свисали продолговатые кожаные мечи, по которым боксеры быстро наносили руками удары. По всему залу разносилась густая дробь звуков. То были боксерские груши. Такие же груши свисали из потолка на тонких веревках. Только эти не имели резиновой камеры внутри, а, как он потом узнал, были наполнены кукурузой, но их почему-то называли «груши с горохом». И еще привлекли его внимание плотные, тяжелые кожаные мешки, свисавшие с потолка. Вокруг трех мешков подпрыгивали боксеры и кулаками, обтянутыми в маленькие варежки, наносили удары. В самом конце зала три ряда канатов огораживали квадратное пространство. В каждом углу была прикреплена продолговатая подушка. На полу, поверх войлока, натянут брезент. Сергей сразу догадался. Это ринг. Сколько раз видел в кино, на фотографиях, а вот так вблизи впервые. На ринге две пары боксеров в пухлых перчатках наносили друг другу удары и защищались, странно припрыгивая на носках. На канатах, что были ближе к стене, попарно висели на шнурках кожаные пухлые рукавицы. «Привел, дружка!» Сергей обернулся и рядом увидел стройного, рослого, хорошо сложенного боксера, который, словно девчонка, лихо прыгал со скакалкой. «Привел», – отозвался Борис и подтолкнул Серегу. «Вот он, Серегой зовут. Будем знакомы». Спортсмен кивнул и, перестав подпрыгивать, подошел к ребятам. «Анатолий». «Булычев, ваша фамилия?» – спросил Сергей, пожимая крепкую руку. «Булычев», – улыбнулся спортсмен. И улыбка у него получилась открытая, добрая, и в свою очередь спросил, «А у доктора побывали?» «Конечно», – ответил Борис, «и в техникуме при поступлении медицинскую комиссию проходили». «Тогда идемте, покажу вас Михайлову, он у нас главный», – сказал Булычев. Виктор Павлович Михайлов, известный боксер, многократный чемпион страны в полутяжелом весе, абсолютный чемпион СССР, неоднократный победитель многих международных встреч и турниров, оказался с виду не таким могучим, как предполагал Сергей, хотя и довольно высоким, крепкотелым, с длинными руками. Чувствовалась в нем недюжинная сила, хотя мышцы не выпирали, они были эластичными, мягкими. И лицо у него было открытое, русское, доброе. Никаких шрамов, следов грозной кулачной физкультуры. Встретишь такого на улице, и ни за что не подумаешь, что шагает знаменитый боксер. Михайлов, выслушав Булычева, разрешил обоим друзьям тренироваться. Потом громко захлопал в ладоши, и как только наступила тишина, коротко повелел. «Становись!» Все, кто находились в зале, выстроились в одну шеренгу. Опытные боксеры и новички, взрослые и юноши. Встали в ряд Сергей и Борис. На возрастные группы тогда не разбивали, по разрядам спортсменов не делили, тренировались все вместе. То было время, когда советская школа бокса только еще складывалась, создавались ее основы, и многое из того, что делали на тренировках в те годы, потом легло в методику обучения и стало широко применяться в учебной практике. Авторы будущих учебников и наставлений, научных разработок и пособий еще сами были молоды, занимались любимым видом спорта и больше помышляли о турнирах, чемпионатах, чем о страницах еще не написанных ими книг. «Смирно!» – подал команду Михайлов, выждав секунду, отчеканил по-военному. «Напра! Во!» И потом, сам став во главе группы, взмахнул рукой. «Пошли!» Сергей был несколько удивлен. Вместо кожаных перчаток, которые висели рядами на канатах ринга, вместо драки по правилам, ради которой он и пришел, началась долгая и вроде бы несложная, чем-то похожая на игру, гимнастика на ходу. Михайлов шел впереди, показывал упражнения. То он взмахивал руками, и все махали, то делал, раскачиваясь повороты корпусом, и все дружно раскачивались. И так без перерыва, без остановки, в темпе. Шагали просто и делали пробежки, двигались то одним плечом вперед, то другим, подпрыгивали и приседали, выбрасывали обе руки сразу и попеременно, шли гусиным шагом и с легкого разгона перескакивали через козла. Упражнения вроде бы самые простые. Каждое в отдельности Сергей знал, повторял за Михайловым легко, без напряжения, как бы играючи. Однако сам не заметил, как с непривычки довольно быстро выдохся, вспотел, задышал тяжело. А Михайлов все шел и шел, как заведенный, показывая все новые и новые гимнастические упражнения. Казалось, что им не будет ни конца, ни края. Серега, хватая воздух открытым ртом, еле передвигал ноги. Не в лучшем состоянии был и Борис, да и другие такие же, как они, молодые парни. Залоснились потом и опытные боксеры, хотя они и выглядели свежими. Вслед за гимнастикой на ходу стали проделывать различные упражнения на месте. Стоя, лежа, сидя. Сергей никогда не думал, что носки его ног находятся так далеко. Он, сгибаясь пополам, с трудом до них дотягивался руками, кончиками своих пальцев. Потом занимались на шведской стенке, подтягивались, перебрасывались тяжелыми мячами, прыгали со скакалкой. Простая вроде бы веревка. Сергей с неохотой, даже смущаясь, взял ее. Но прыгать легко и ритмично, на носочках, на одной ноге, как это проделывали другие опытные спортсмены, у него не получалось. То прыгал раньше времени, то скакалка цеплялась, застревала между ног. А Булычев, который оказался рядом, проделывал чудеса с этой самой скакалкой. Он прыгал то на одной, то на двух ногах, успевал, подпрыгнув трижды, прокрутить скакалку, а она прямо свистела у него в руках, послушная и быстрая. «Научитесь», – подбадрил он Серегу и других новичков. «Главное, не напрягайтесь. Мягче, мягче работать, на носочках». У Бориса упражнения со скакалкой получались лучше. Конечно, не так, как у Булычева, но все же быстро он ее крутил и подпрыгивал ровно, мягко, пружинисто, как мячик. «Профессор пришел», – сообщил Булычев. Он предупредил, что опоздает. Сергей увидел, как в середину зала вышел молодой человек в тренировочном костюме. «Лет 25, не больше», – определил Серега. «Какой же это профессор?» Ученые, по мнению Сергея, должны быть старыми и седыми. А этот на вид даже моложе Михайлова. или от них с ним лет. Подтянутый, поджарый. И такой же светловолосый, сероглазый. Ниже ростом и тоньше, стройнее. Однако одно его появление в зале как-то сразу внесло оживление. Многие потянулись к нему. Михайлов, как солдат перед командиром, вытянулся в струнку и коротко доложил о присутствующих, о проделанной работе, о разминке и упражнениях. Молодой человек показался Сергею знакомым. Очень знакомым. Когда тот улыбнулся, Сергей сразу узнал его. Кино! Он видел его в кино! И сразу припомнился фильм. Замечательный фильм «Боксеры», который они с Борисом смотрели 3 раза. И холодный, расчетливый иностранный чемпион. И фамилию артиста вспомнил. Градополов. Знаменитый непобедимый чемпион и киноартист. Неужели это он? Недоуменно посмотрел на Булычева, который уже стоял возле Градополова. К чему тот назвал его профессором, когда можно было киноактером? Градополов пришел, подсказал Борис со знанием дела, словно он с ним давно лично знаком. Константин Васильевич главным тренером тут. А почему Булычев назвал его профессором? Так его прозвали боксеры между собой. Профессор ринга. Звучит, а? Градополов сам продолжил тренировочное занятие. Одни боксеры разбились по парам и по заданию тренера начали отрабатывать различные комбинации атак и защит. Другие запрыгали вокруг мешков, нанося по ним удары. С новичками занялся Булычев. Он показал боксерскую стойку, элементы передвижения по рингу и прямой удар левой. Сергей, Борис и другие новички стали в ряд, подняли руки в боевое положение, стали двигаться на носочках вперед и назад, выбрасывая вперед левую руку, нанося удар по воображаемому сопернику. «Мягче, мягче двигайтесь, как кошка на лапках», – пояснил Булычев и сам показывал, как надо правильно передвигаться. «На носочках, пружинисто». А потом, разбившись на пары, этот самый прямой левой в голову, наносили друг другу в полсилы голыми кулаками и защищались от него подставкой, раскрытой ладонью у подбородка. Повторяли 100 раз одно и то же, добиваясь, чтобы удар был правильным, быстрым и точным. У Сергея вскоре устали руки, но он старался не подавать вида. Его напарником был Борис, и тот все время старался опередить, первым нанести, вернее обозначить удар. Но Сергей успевал увидеть начало движения руки и спешно выбрасывал вперед свой кулак. «Хорошо, хорошо», – подбадрил их Булычев. «Только наносите без силы, за счет резкости и скорости. Больше, больше двигайтесь корпусом. Удар начинается с пружинистого толчка ноги и движения корпуса, а рука идет в последний момент». Сергей и сам старался начинать удар с пружинистого толчка ноги. И к его радости это ему удавалось. Потом включались сами собой мышцы спины и плеча, и они как бы сами толкали вперед руку. Выходило одно слитное движение. А в самом конце тренировки им, новичкам, разрешили взять перчатки. В них уже поработали боксеры, матерчатые внутренности подкладка были влажные от пота. Сереге достались перчатки побитые, одна рукавица порванная у большого пальца, и оттуда торчала жесткой щетиной внутренняя набивка. Такая же колючая щетина колола изнутри. Но он этого не замечал. Натянул на руки и принял боевую стойку. В перчатках сам себе казался грознее и сильнее. И опять отрабатывали тот же самый левый прямой в голову и защита от него подставкой. Только теперь каждый норовил стукнуть посильнее, попасть в лицо. Новички запрыгали, как петухи, наскакивая друг на друга. «Меньше силы, больше резкости», – наставлял Булычев. «Шаг вперед и удар!» А потом по парам выходили на ринг. Рядом с Булычевым стоял сам Градополов. Новичкам разрешили подраться по 1 раунду. Степанов боксировал довольно легко и, как казалось, за комодину грамотно разделался с длинноруким парнем, который был весьма напористым, и, тыча кулаками, лез вперед, получая каждый раз по лицу. Булычев после боя похвалил Степанова, но тут же сказал, что он действовал очень прямолинейно и в следующий раз соперник может проучить его за примитивную однообразную тактику. Наконец, настала очередь и Сергея. Он бодро, не показывая своего волнения, перелез через канаты на ринг и встал, подняв руки в боевое положение. Перчатки почему-то показались тяжелыми, руки в них как чужие. Сергей напрягся, напружинился, готовый к любой неожиданности. Драться ему приходилось, он умел постоять за себя, но те стычки проходили в подворотнях, на задворках, свидетелями были свои же ребята. Дрались по уличным правилам, до первой крови и лежачего не бить. А тут Серега лишь первый раз на тренировке, первый раз в настоящих боксерских перчатках, и смотреть будет сам Градопулов и с ним Булычев. И есть от чего замандражировать. Сергей быстрым оценивающим взглядом оглядел соперника. Чуть выше ростом, жилистый, но на вид, кажется, не намного сильнее. «Отмахнуть!» – промелькнуло в голове. «Стоп!» – подал команду Булычев и сказал Сергею. «Завяжи шнурки!» «Они у меня без шнурков!» – ответил Закамолдин и протянул к тренеру обе перчатки. «Сменить!» – коротко повелел тренер. Сергею протянули другую пару пухлых рукавиц. Они тоже были старыми и разбитыми, но со шнурками. Борис помог ему натянуть их на руки и завязал шнурки, пряча концы внутрь перчаток. «Витька не новичок», – шепнул он Сергею, предупреждая соперники. «Он до меня еще тренировался тут. Смотри, не нарывайся». По команде тренера они сошлись близко, пожали друг другу руки и тут же сделали по шагу назад. В чуть прищуренных глазах соперника Сергей уловил самоуверенность и открытое превосходство. «Сейчас, мол, я тебя, салага, проучу!» Серега стиснул зубы. Оказаться побитым на глазах у таких знаменитых боксеров он никак не хотел. Но отступать уже было поздно. Ринг не случайно огородили канатами. «Внимание! Начали!» – сказал Булычев. «Сначала левой! Только одной левой!» Сергей напрягся, ожидая наскока соперника. Начинать первому ему не хотелось. Он помнил, как минуту назад Борис тыкал перчатками по лицу новичка, который все наскакивал и норовил подцепить Степанова размашистым ударом. Однако на ринге долго раздумывать не приходится. Это Сергей понял в первые же секунды. Витька начал первым. Он как-то мгновенно подскочил и, дважды тыкнув перчаткой в лицо Сергею, отпрыгнул назад и стал снова готовиться к очередной атаке. В прищуренных глазах светилось самодовольство и даже бахвальство. «А вот, мол, как я тебя!» Сергей, злившись, скинулся вперед и сам быстро нанес удары. Но противника там, где тот только что находился, почему-то не оказалось. Он отпрял назад, и кулаки Сергея рубанули по воздуху. Он потерял равновесие и еле удержался, чтоб не упасть. А соперник опять подскочил и снова ударил. В голове зазвенело. Сергей никогда не представлял себе, что эти пухлые перчатки могут оказаться такими жесткими и твердыми, как деревяшки. Но ему было не столько больно, как обидно, что его бьют на глазах у всех, а он в ответ ничего сделать не может. Соперник, уверовав в свое превосходство, налетел снова, только на сей раз Сергей был начеку. Он успел заметить начало удара. Этого оказалось достаточно, чтобы защититься. Отскакивать было некуда. Позади, за спиной, находилась ограда ринга. В последнее мгновение Серега инстинктивно отклонился в сторону, и кулак соперника проскочил мимо. Сергей обрадовался. Промах! И тут же каким-то чудом уловил начало второго удара. Успел отпрянуть назад, и кулак соперника не достал каких-то считанных сантиметров до его подбородка. Сергей обрадованно вздохнул. Опять мимо! И тут же толчком от себя выбросил вперед руку и почувствовал, как ткнулся во что-то твердое. Попал! Соперник тут же отскочил назад и тяжело засопел. В покрасневших глазах его уже не светилась былая уверенность, а сквозила откровенная растерянность. Он удивленно и с опаской смотрел на Сергея. «Стоп, стоп!» – захлопал в ладоши Булычев. «Бой окончен!» Время поединка истекло удивительно быстро. Сергей только-только вошел во вкус, только начал осознавать свои действия. Ну ничего, в другой раз станет тоже напористым и не будет выжидать. Он с грустью подумал, что бой все-таки проиграл, поскольку соперник больше нанес ударов. И еще заметил, что Градополов и Булычев о чем-то переговариваются между собой и поглядывают на него. «Подойди-ка сюда», – позвал его Градополов. «Как зовут?» «Сергей». Серега стоял, тяжело дыша, растерянно глядя на тренера. «Сергей Закамолкин». «Закамолкин?» – спросил Булычев. «Не, Закамолкин», – поправил Сергей. «Зовите его Константин Васильевич просто, Серега с Арбата», – подсказал Степанов. «Так мы все его зовем». «Почему с Арбата? Это что же, кличка у него такая?» Градополов строго посмотрел на Бориса. «Я кличек не терплю». «Нет, совсем не кличка, Константин Васильевич. Это правда. Серега на самом деле с Арбата. Он живет там», – торопливо пояснил Степанов. «Потому его все так и зовут. И он сам нисколько не против». «Это верно, Сергей?» Градополов теперь смотрел на Закамолкина. «Ага», – кивнул Сергей. «Так все привыкли». «Хорошо. С Арбата так с Арбата». Градополов пристально посмотрел на Закамолкина и строго спросил. «А теперь признайся сам, Сергей с Арбата, где и у кого ты до этого тренировался?» Сергей опешил. «Никогда и нигде до этого он не тренировался. Зачем же на него возводят такую напраслину?» Он ответил обоим тренерам, что первый раз в жизни пришел в спортивный боксерский зал и впервые надел эти самые перчатки, которые видел до этого только в кино и на снимках в журнале. «Нехорошо обманывать», – сказал Градополов и назидательно продолжил. «Мы никогда и никого не переманиваем к себе в секцию, но тебе должно быть стыдно изменять своему учителю. Мы же не слепые, мы хорошо видим, что ты не новичок, что у тебя отработана защита уклонами в стороны и отклонами назад за счет движения корпуса. Так где ты тренировался?» «Нигде», – ответил Сергей запальчиво и отчаянно. «Честное слово! И никаких таких наклонов-отклонов не знаю и делать не умею. Первый раз про них слышу». И тут же добавил, торопясь пояснить, что он просто защищался как мог, как в драке, чтобы еще раз не хлопотать по мордасам. Тут за друга вступился и Борис Степанов, который подтвердил, что знает Сергея давно, добавив от себя, что дружат они тоже давно, что Сергей любит плавание и футбол, а боксом никогда не занимался, и что именно он, Борис, уговорил его и привел сюда в секцию на тренировку. «Парню я верю», – сказал Булычев. «Драться, выходит, ты любишь», – допытывался Градополов. «Не, но когда заденут, спуску не даю», – признался Сергей. «Тогда, выходит, у него прирожденная реакция», – сказал Градополов уже Булычеву. «Удивительная реакция. Не каждый так может защищаться движением корпуса. Далеко не каждый сможет, даже после многих лет тренировок». Сергей стоял, слушал разговор тренеров и никак не мог понять, почему они так восхищаются этими наклонами и уклонами, когда в них ничего мудреного и нету. Он просто-напросто увидел летящую прямо в лицо перчатку, встречаться с которой еще раз ему ну очень-то не хотелось, но и отклонился.